Тут все было отперто и даже не притворено. Сени и первые две комнаты были темны, но в последней, в которой Кириллов жил и пил чай, сиял свет и слышался смех и какие-то странные вскрикивания. Николай Всеволодович пошел на свет, но, не входя, остановился на пороге. Чай был на столе. Среди комнаты стояла старуха, хозяйская родственница, простоволосая, в одной юбке, в башмаках на босу ногу и в зайцевой куцавейке. На руках у ней был полуторагодовалый ребенок в одной рубашонке с голыми ножками, с разгоревшимися щечками, с белыми всклокоченными волосками, только что из колыбели. Он, должно быть, недавно расплакался. Слезки стояли еще под глазами, но в эту минуту тянулся ручонками, хлопал в ладоши и хохотал, как хохочут маленькие дети, с захлипом. Перед ним Кириллов бросал о пол большой резиновый красный мяч. Мяч отпрыгивал до потолка, падал опять. Ребенок кричал «Мя! Мя!» Кириллов ловил «Мя!» и подавал ему. Тот бросал уже сам своими неловкими ручонками, а Кириллов бежал опять подымать. Наконец «Мя!» закатился под шкаф. «Мя! Мя!» — кричал ребенок. Кириллов припал к полу и протянулся, стараясь из-под шкафа достать «Мя!» рукой. Николай Всеволодович вошел в комнату. Ребенок, увидев его, припал к старухе и закатился долгим детским плачем. Та тотчас же его вынесла. «Ставрогин!» — сказал Кириллов, приподнимаясь с полу с мечом в руках, без малейшего удивления к неожиданному визиту. «Хотите чаю?» — он приподнялся совсем. «Очень. Не откажусь. Если теплый, сказал Николай Всеволодович, я весь промок. Теплый, горячий даже, с удовольствием подтвердил Кириллов. Садитесь, вы грязны. Ничего, пол я потом мокрою тряпкой. Николай Всеволодович уселся и почти залпом выпил налитую чашку. Еще? Спросил Кириллов. Благодарю. Кириллов, до сих пор не садившийся, тотчас же сел напротив и спросил. Вы что пришли? По делу. Вот. «Прочтите это письмо от Гаганова. Помните, я вам говорил в Петербурге». Кириллов взял письмо, прочел, положил на стол и смотрел в ожидании. «Этого Гаганова начал объяснять Николай Всеволодович. Как вы знаете, я встретил месяц тому в Петербурге в первый раз в жизни. Мы столкнулись раза три в людях. Незнакомясь со мной и не заговаривая, нашел-таки возможность быть очень дерзким». Я вам тогда говорил, но вот чего вы не знаете. Уезжая тогда из Петербурга раньше меня, он вдруг прислал мне письмо, хотя и не такое, как это, но, однако, неприличное в высшей степени уже тем странное, что в нем совсем не объяснено было повода, по которому оно писано. Я ответил ему тотчас же тоже письмом и совершенно откровенно высказал, что, вероятно, он на меня сердится за происшествие с его отцом 4 года назад здесь, в клубе, и что я, с моей стороны, готов принести ему всевозможные извинения на том основании, что поступок мой был неумышленный и произошел в болезни. Я просил его взять мои извинения в соображение. Он не ответил и уехал. Но вот теперь я застаю его здесь, уже совсем в бешенстве. Мне передали несколько публичных отзывов его обо мне, совершенно ругательных и с удивительными обвинениями. Наконец, сегодня приходит это письмо, какого, верно, никто никогда не получал, с ругательствами и с выражениями «Ваша битая рожа». Я пришел, надеюсь, что вы не откажетесь в секунданты. «Вы сказали, письмо никто не получал», — заметил Кириллов. «В бешенстве можно. Пишут не раз. Пушкин Гекерину написал». «Хорошо, пойду. Говорите, как?» Николай Всеволодович объяснил, что желает завтра же, и чтобы непременно начать с возобновления извинений, даже с обещания вторичного письма с извинениями, но с тем, однако, что и Гаганов со своей стороны обещал бы не писать более писем. Полученное же письмо будет считаться как не бывшее вовсе. «Слишком много уступок, не согласиться», — проговорил Кириллов. «Я прежде всего пришел узнать, согласитесь ли вы понести туда такие условия». «Я понесу ваше дело, но он не согласится». «Знаю, что не согласится». «Он драться хочет. Говорите, как драться?» «В том и дело, что я хотел бы завтра непременно все кончить. 9:00 вы у него. Он выслушает и не согласится, но сведет вас со своим секундантом. Положим, 11:00. Вы с тем порешите, и затем в час или в два, чтобы быть всем на месте. Пожалуйста, постарайтесь так сделать. Оружие, конечно, пистолеты. Особенно вас прошу устроить так. Определить барьер в 10 шагов. Затем вы ставите нас каждого в 10 шагах от барьера, и по данному знаку мы сходимся. Каждый должен непременно дойти до своего барьера, но выстрелить может и раньше на ходу. Вот и все, я думаю. 10 шагов между барьерами близко, заметил Кириллов. Ну, 12, только не больше. Вы понимаете, что он хочет драться серьезно? Умеете вы зарядить пистолет? Умею, у меня есть пистолеты. Я дам слово, что вы из них не стреляли. Его секундант тоже слово, про свои. Две пары, и мы сделаем чет и нечет, его или нашу. Прекрасно. Хотите посмотреть пистолеты? Пожалуй. Кириллов присел на корточки перед своим чемоданом в углу, все еще не разобранным, но из которого вытаскивались вещи по мере надобности. Он вытащил со дна ящик пальмового дерева, внутри отделанный красным бархатом, и из него вынул пару щегольских, чрезвычайно дорогих пистолетов. «Есть все, порох, пули, патроны. У меня еще револьвер, постойте». Он полез опять в чемодан и вытащил другой ящик с шестиствольным американским револьвером. «У вас довольно оружие и очень дорогого». «Очень, чрезвычайно». Бедный, почти нищий Кириллов, никогда, впрочем, и не замечавший своей нищеты, видимо, с похвальбой показывал теперь свои оружейные драгоценности, без сомнения, приобретенные с чрезвычайными пожертвованиями. «Вы все еще в тех же мыслях?» — спросил Ставрогин после минутного молчания с некоторой осторожностью. «В тех же». Коротко ответил Кириллов, тотчас же по голосу угадав, о чем спрашивают, и стал убирать со стола оружие. «Когда же?» — еще осторожнее спросил Николай Всеволодович опять после некоторого молчания. Кириллов между тем уложил оба ящика в чемодан и уселся на прежнее место. «Это не от меня, как знаете. Когда скажут?» — пробормотал он, как бы несколько тяготясь вопросом, но в то же время с видимой готовностью отвечать на все другие вопросы. На Ставрогина он смотрел, не отрываясь, своими черными глазами без блеску, с каким-то спокойным, но добрым и приветливым чувством. «Я, конечно, понимаю, застрелиться», — начал опять, несколько нахмурившись, Николай Всеволодович после долгого трехминутного задумчивого молчания. «Я иногда сам представлял, и тут всегда какая-то новая мысль. Если бы сделать злодейство, или, главное, стыд, то есть позор, только очень подлый и смешной. Так, что запомнят люди на 1000 лет, и плевать будут 1000 лет, и вдруг мысль. Один удар в висок, и ничего не будет». «Какое дело тогда до людей, что они будут плевать 1000 лет, не так ли?» «Вы называете, что это новая мысль?» — проговорил Кириллов, подумав. «Я не называю. Когда я подумал однажды, то почувствовал совсем новую мысль». «Мысль почувствовали», — переговорил Кириллов, — «это хорошо. Есть много мыслей, которые всегда и которые вдруг станут новые. Это верно. Я много теперь, как в первый раз, вижу». «Положим, вы жили на Луне», — перебил Ставрогин, не слушая и продолжая свою мысль. «Вы там, положим, сделали все эти смешные пакости. Вы знаете, наверное, отсюда, что там будут смеяться и плевать на ваши имя 1000 лет, вечно, во всю Луну. Но теперь вы здесь и смотрите на Луну отсюда. Какое вам дело здесь до всего того, что вы там наделали, и что тамошние будут плевать на вас 1000 лет? Не правда ли?» «Не знаю», — ответил Кириллов. «Я на Луне не был», — прибавил он без всякой иронии, единственно для обозначения факта. «Чей это давеча ребенок?» «Старухина свекровь приехала. Нет, сноха. Все равно. 3 дня. Лежит больная с ребенком. По ночам кричит очень. Живот. Мать спит, а старуха приносит. Я мячом. Мяч из Гамбурга. Я гамбурги купил, чтобы бросать и ловить. Укрепляет спину». «Девочка, вы любите детей?» «Люблю», — отозвался Кириллов, довольно, впрочем, равнодушно. «Стало быть, и жизнь любите?» «Да, люблю и жизнь. А что?» «Если решились застрелиться». «Что же, почему вместе? Жизнь особо, а то особо. Жизнь есть, а смерти нет совсем». «Вы стали веровать в будущую вечную жизнь?» Нет, не в будущую вечную, а в здешнюю вечную. Есть минута, вы доходите до минут, и время вдруг останавливается. И будет вечно. Вы надеетесь дойти до такой минуты? Да, это вряд ли в наше время возможно. Тоже без всякой иронии отозвался Николай Всеволодович, медленно и как бы задумчиво. В апокалипсисе ангел клянется, что времени больше не будет. Знаю, это очень там верно, отчетливо и точно. Когда весь человек счастья достигнет, то времени больше не будет, потому что не надо. Очень верная мысль. Куда ж его спрячут? Никуда не спрячут. Время не предмет, а идея. Погаснет в уме. Старые философские места одни и те же с начала веков. С каким-то брезгливым сожалением пробормотал Ставрогин. Одни и те же с начала веков, и никаких других никогда, подхватил Кириллов со сверкающим взглядом, как будто в этой идее заключалась чуть не победа. «Вы, кажется, очень счастливы, Кириллов?» «Да, очень счастлив», — ответил тот, как бы давая самый обыкновенный ответ. «Но вы так недавно еще огорчались, сердились на Липутина». «Ха, я теперь не броню. Я еще не знал тогда, что был счастлив. Видали вы лист? С дерева лист?» «Видал». «Я видел недавно желтый, немного зеленого, с краев подгнил, ветром носило». Когда мне было 10 лет, я зимой закрывал глаза нарочно и представлял лист, зеленый, яркий, с жилками, и солнце блестит. Я открывал глаза и не верил, потому что очень хорошо, и опять закрывал. Это что же, аллегория? Нет, зачем? Я не аллегорию, я просто лист. Один лист. Лист хорош, все хорошо. Все? Все, человек несчастлив, потому что не знает, что он счастлив. Только потому. Это все, все. Кто узнает тотчас, сейчас станет счастлив. Сию минуту. Это свекровь умрет, а девочка останется. Все хорошо. Я вдруг открыл. А кто с голоду умрет? А кто обидит и обесчестит девочку, это хорошо? «Хорошо. И кто размажет голову за ребенка, и то хорошо. И кто не размажет, и то хорошо. Все хорошо. Все. Всем тем хорошо, кто знает, что все хорошо. Если бы они знали, что им хорошо, то им было бы хорошо. Но пока они не знают, что им хорошо, то им будет нехорошо. Вот вся мысль. Вся. Больше нет никакой». «Когда же вы узнали, что вы так счастливы?» На прошлой неделе, во вторник. Нет, в среду, потому что уже была среда. Ночью. По какому же поводу? Не помню. Так, ходил по комнате. Все равно. Я часы остановил, было 37 минут третьего. В эмблему того, что время должно остановиться? Кириллов промолчал. «Они не хороши», — начал он вдруг опять. «Потому что не знают, что они хороши. Когда узнают, то не будут насиловать девочку. Надо ему знать, что они хороши, и все тотчас же станут хороши, все до единого. Вот вы узнали же. Стало быть, вы хороши? Я хорош. С этим я, впрочем, согласен», — нахмуренно пробормотал Ставрогин. «Кто научит, что все хороши, тот мир закончит». «Кто учил, того распяли». «Он придет. И имя ему — Человека-Бог». «Бога-человек?» «Человека-Бог, в этом разница». «Уж не вы ли и лампадку зажигаете?» «Да, это я зажег». «Уверовали?» «Старуха любит, чтобы лампадку». «А, ей сегодня некогда», — пробормотал Кириллов. «А сами еще не молитесь?» «Я всему молюсь. Видите? Паук ползет по стене. Я смотрю и благодарен ему за то, что ползет». Глаза его опять загорелись. Он все смотрел прямо на Ставрогина, взглядом твердым и неуклонным. Ставрогин, нахмуренный и брезгливый, следил за ним, но насмешки в его взгляде не было. «Бьюсь об заклад, что когда я опять приду, то вы уже и в Бога уверуете», — проговорил он, вставая и захватывая шляпу. «Почему?» — привстал и Кириллов. Если бы узнали, что вы в Бога веруете, то вы бы и веровали. Но так как вы еще не знаете, что вы в Бога веруете, то вы и не веруете», — усмехнулся Николай Всеволодович. «Это не то», — обдумал Кириллов. «Перевернули мысль. Светская шутка. Вспомните, что вы значили в моей жизни, Ставрогин?» «Прощайте, Кириллов. Приходите ночью, когда?» «Да уж вы не забыли ли про завтрашнее?» «Ах, забыл. Будьте покойны, не просплю. В 9 часов. Я умею просыпаться, когда хочу. Я ложусь и говорю в 7 часов и проснусь в 7 часов. 10 часов и проснусь в 10 часов». «Замечательное у вас свойство», — поглядел на его бледное лицо Николай Всеволодович. «Я пойду отопру ворота». «Не беспокойтесь, мне отопрет Шатов». «А, Шатов. Хорошо, прощайте».